Оперативное. Значит, стратегическое направление, что это такое? Это, ну, назовем так, решение неких стратегических задач с позиции безопасности организации. Значит, что я понимаю под стратегическими задачами? Это анализ, назовем так, законодательства, ну, опять же, с точки зрения конкретной компании, то есть в сфере деятельности отдельной компании. Это анализ конкурентной среды, то есть какие компании существуют на данном рынке, как они развиваются, какие угрозы от них исходят. Это анализ рынка в целом, анализ, допустим, возможности появления каких-то товаров или предметов-заменителей, анализ, допустим, каких-то ресурсов данного рынка, анализ потребностей данного рынка. Ну, в общем-то, достаточно схожие вещи с точки зрения стратегического планирования, со стратегическим планированием. Хотя бизнес-разведка речь идет именно об угрозах и об рисках. Там стратегическое планирование может исходить с точки зрения прибыли, вот, то бизнес-разведка, как правило, исходит именно с точки зрения угроз. Значит, оперативное направление – это, назовем так, частное локальное направление. Как правило, речь идет о проверке, допустим, какой-то конкретной фирмы, какой-то конкретной организации. То есть вы хотите заключить договор с какой-то организацией, вы хотите посмотреть, а что это за организация, что она из себя представляет, будет ли она платить по своим обязательствам, вот, кто за этой компанией стоит и вообще, насколько порядочна эта компания. Вот, ну, это так называемая проверка платежеспособности партнера или там, благонадежности партнера. Вот. Вот, то есть это так называемое локальное оперативное направление. Иногда сбор информации осуществляется для проведения каких-то переговоров. Вот, то есть планируется осуществление каких-то переговоров с каким-то человеком или с какой-то организацией. Вот, собирается информация для переговоров. Вот, или в подавляющем большинстве случаев это сбор информации перед заключением какой-то сделки. Ну, если вы работаете как монтер Мечников в 12 стульях, утром деньги, вечером стулья, вот, то, наверное, это не очень актуально. Вот, если вы работаете с точностью до наоборот, то есть сначала отправляете куда-то деньги, а потом ждете какой-то товар, вот, или наоборот, отправляете товар, потом ждете деньги, вот, то, наверное, есть смысл проверять, а будет ли платить та организация по тем долгам, которые у нее существуют. Значит, ну, существуют этапы бизнес-разведки. Этапы бизнес-разведки. Значит, первый этап, я немножко на них остановлюсь. Значит, первый этап – это постановка задачи. Постановка задачи. Значит, от того, как более правильно и более четко вы поставите задачу, так, в общем-то, будет более просто и более дешево идти бизнес-разведка. Потому что задачу надо всегда ставить четко, исходя из тех вопросов, на которые вы хотите получить ответ. Ну, это примерно так же, как и тестирование детектора лжи, то есть, который я говорил в кадровой безопасности. То есть нельзя просто так тестировать человека на детекторе лжи. Вот, как правило, тестируют с точки зрения ответа на какие-то вопросы. Вот, то же самое нельзя ставить задачу: соберите мне всю информацию о какой-нибудь фирме там N. Да? Вот, ее соберут, но она будет совершенно бесполезна, скажем, для использования. Вот, то есть ставить задачу надо примерно следующим образом: соберите мне информацию, необходимую для принятия решения. Решение может быть такое: заключать договор с этой компанией или не заключать. Вот, то есть собирается информация и проводится аналитическая работа с точки зрения платежеспособности, допустим, организации. Вот, поэтому здесь надо, в общем-то, обратить внимание, связанное с тем, что надо очень четко и правильно ставить вопрос. Значит, второй этап. Ну, назовем так, это сбор информации. Сбор информации. Существуют разные методики сбора информации. Я о них, так скажем, чуть поподробнее остановлюсь. То есть собирают информацию самыми различными способами и методами. Значит, третий этап – это, назовем так, оценка информации. Оценка информации. Значит, речь идет, в общем-то, о переводе ее в сведения. То есть информация – это некая информация. Для принятия решения просто информацию собирать бессмысленно, надо ее собирать, после этого ее надо оценивать и переводить информацию в сведения. Сведения отличаются от информации тем, что сведения – это уже, назовем так, оцененная информация. Вот. Оценка может происходить разными направлениями, там, с точки зрения достоверности, с точки зрения полноты, релевантности, там, секретности, надежности источника и все остальное. Значит, четвертый этап – это анализ. То есть после того, как информация переведена в сведения, на основе этих сведений проводится аналитическая работа. Вот. Опять же, с целью ответа на те вопросы, которые ставятся изначально, ставятся в постановке задач. Ну и пятый этап – это подготовка выводов. Подготовка выводов. Значит, подготовка выводов, ну, как правило, она готовится в виде определенного документа. Вот в основном это информационно-аналитическая записка. Вот, это может быть справка. Речь идет, в общем-то, она составляется с двух частей. Это в основном информационная часть, то есть констатируется та информация, которую удалось собрать. Ну, это либо информация, либо, так сказать, констатируются определенные сведения. И дальше идет часть, которая посвящена как раз ответам на те вопросы. То есть резолюции, ну, вернее, выводы должны быть именно ответ на те вопросы, которые ставились. Значит, здесь надо исходить из того, что, ну, как вам сказать, что такое, назовем так, бизнес-разведка. То есть в подавляющем большинстве случаев это предугадывание будущего. То есть попытка узнать, что будет. А будет ли платить там организация по своим долгам или не будет. Там, будет ли она там выполнять свои обязательства или не будет. Вот, поэтому выводы, как правило, делаются, ну, назовем так, некатегоричные. То есть осуществляются определенные... как сказать, терминология, то есть наиболее вероятно, так скажем, может быть и так далее. Если можно посчитать проценты, высчитываются проценты. Ну, как правило, проценты очень сложно посчитать, это можно тогда, когда можно применить какие-то математические вычисления или какую-то статистику. То есть идет опрос там на выборах, да, можно сказать, что, так скажем, столько-то процентов будет голосовать там за Иванова Ивана Ивановича, да. Вот, то есть можно в информационно-аналитической записке сделать определенный процент, исходя из некой статистики. Вот, если этого нельзя сделать, то, как правило, статистика не применяется, проценты не применяются, а применяется просто терминология. В основном это градация там, по пятибалльной системе, что очень вероятно, там, вероятно, там, слабо вероятно, мало вероятно, то есть вот такие вот вещи. Опять же, надо исходить из того, что, как скажем, в зависимости от того, как посмотреть, да, можно посмотреть, бутылка наполовину пустая, можно сказать, бутылка наполовину полная. Да? Можно сказать, что на выборах победит там, Иванов Иван Иванович с вероятностью 50%. А можно сказать, что победит Петров Петр Петрович с вероятностью тоже 50%. Вот. Поэтому выводам надо тоже относиться очень аккуратно. Ну, желательно делать так, чтобы потом не было, назовем так, стыдно за те выводы, которые вы представили. Значит, остановлюсь я на двух вещах. Это сбор информации и анализ информации. Значит, какие методы сбора информации? Методы сбора информации. Ну, есть так называемые кабинетные методы. Назовем так, кабинетные, легкодоступные. Легкодоступные методы. Значит, сюда, что я включаю? Это различные средства массовой информации, которые можно легко получить, да. Сюда включается интернет, то есть существует достаточно большое количество интернет-ресурсов, которые можно использовать для бизнес-разведки. Сюда можно включить различные книги, CD-ромы, базы данных и так далее. То есть это те методы, которые можно использовать просто получение информации, не выходя, назовем так, из кабинета. Значит, есть такое понятие, как кабинетные труднодоступные. Кабинетные труднодоступные. Значит, речь идет о том, что эту информацию тоже собирают, не выходя из кабинета. Вот, но, значит, существуют определенные трудности в получении этой информации. То есть у вас есть, допустим, какие-то, ну, назовем так, информационные массивы, но они трудночитаемы, да, там они, допустим, на китайском языке. Вот, то есть их можно, назовем так, перевести, но требуется определенное усилие, то есть в частности требуется, допустим, усилие переводчика. Вот, могут быть какие-то закрытые отчеты, это могут быть какие-то малотиражные, так скажем, сборники или справочники и так далее. Значит, есть методы, которые требуют, в общем-то, выхода из кабинета. Ну, в основном они называются, назовем так, полевые методы. Вот, под полевыми методами что я понимаю? Это различные опросы, различные интервью, посещение выставок, там, наблюдения, презентации. Ну, наблюдение понятно, то есть у вас есть какая-то исследуемая фирма, можно, так скажем, приехать, посмотреть, и вообще наблюдая за деятельностью компании в течение определенного времени, вот, можно понять, вообще живая эта фирма или не живая, можно понять, так скажем, выходит оттуда кто-то или не выходит, въезжают какие-то машины или не въезжают, можно понять примерно оборот по количеству выезжаемых, допустим, фур и так далее. То есть многие вещи можно понять визуальным опросом. Вот. Ну, есть так называемые оперативные методы. Значит, оперативные методы предполагают что? Значит, они предполагают, ну, проведение определенных, ну, это нельзя сказать оперативные мероприятия, это условно называется. Ну, мероприятия, которые связаны с определенными играми. Да, ну, как бы тот же пример посещения, так скажем, ресторана и напоить нужного человека, тоже некие оперативные методы. Заведение легких шашней, так скажем, с секретаршей первого лица компании, да, это тоже не с целью получения от нее информации, это тоже определенные оперативные методы. Вот. Ну и существуют, назовем так, экспертные методы, так называемые экспертные методы. Значит, экспертные методы, понятно, они предполагают привлечение экспертов, то есть существует ряд организаций, которые предоставляют, назовем так, информационные ресурсы. Ну, в общем-то, это понятно, их сейчас достаточно много, назовем так, информационных компаний, которые могут собрать для вас информацию о конкретной организации, провести аналитику, допустим, по регионам, по отраслям промышленности и так далее. Значит, теперь следующий момент, на что, может быть, обращу внимание. Значит, есть у нас, назовем так, официальные способы получения информации из государственных органов. В отличие, допустим, от персональных данных, так скажем, есть официальные каналы получения информации из государственных органов по юридическим лицам. Вот, ну, это, естественно, основной, это Единый государственный реестр юридических лиц. Значит, это может быть получение информации из налоговой службы, вот, это может быть получение информации, так называемая информационно-аналитическая база SPARC, система профессионального анализа рынков и компаний. Есть возможность получения официальной информации из Единого государственного реестра прав на недвижимость. Вот, из баз данных торгово-промышленной палаты, то есть это некие официальные каналы получения информации. Значит, очень широко используются интернет-ресурсы для получения информации, причем начиная от официального сайта, назовем так, самой компании, вот, и заканчивая использование и государственных сайтов, и различных специализированных сайтов, где проходит информация по конкретным организациям или по конкретным направлениям деятельности. Значит, существуют, ну, назовем так, информационные ресурсы в виде профессиональных баз данных. Ну, в частности, если мы берем международные базы данных, значит, есть такая компания LexisNexis, есть такая компания, как Dun & Bradstreet, то есть это международные базы данных, в которых накапливается огромное количество информационных ресурсов, вот, и к которым можно, так скажем, обращаться для того, чтобы получить информационные ресурсы. Есть профессиональная база данных, назовем так, на российском рынке. Ну, есть такая компания SINS, специальная информационная служба, Lex, Lines, RIP, Integrum, там, Intralex, Astart, их достаточно много. Вот, значит, существует, ну, в общем-то, опять же, есть такое понятие, как база данных, назовем так, неофициальные, которые представлены на российском рынке. Вот, их тоже можно использовать для того, чтобы получить информацию об интересующей, назовем так, компании. Это там производители товаров и услуг, статистическая отчетность, лабиринт, таможня, пресса, там, регистрационная палата и все остальное. Их достаточно много, но, по крайней мере, их можно, назовем так, тоже использовать как в качестве каналов получения информации. Значит, теперь, ну, наверное, в двух словах нарисую аналитическую работу. Аналитическая работа. Значит, ну, вообще, назовем так, проведение аналитической работы – это более сложное мероприятие, чем проведение информационной работы. Значит, связано это с тем, что найти хорошего аналитика – это значительно сложнее, чем найти хорошего информационщика. Значит, к сожалению, специалистов по аналитической работе в области, так скажем, бизнес-разведки, в области корпоративной безопасности их не так много, поэтому их найти значительно сложнее. Значит, аналитическая работа проводится по двум направлениям. Это все, что касается, назовем так, работа аналитика. Работа аналитика. То есть как человека, и все, что касается автоматизированных аналитических систем. Автоматизированных аналитических систем. Значит, я, в общем, достаточно, ну, спокойно отношусь к автоматизированным аналитическим системам, просто потому что, к сожалению, ну, они не могут в полной мере заменить аналитический ум человека. Поэтому они могут хорошо работать тогда, когда... как помощь, назовем так, работе аналитиков. Вот. А основу все-таки надо делать именно на работу аналитиков, то есть на работу человека. Вот. Хотя аналитические автоматизированные системы, они очень хорошо справляются, допустим, с обработкой больших массивов информации, то есть когда нужно обработать, проследить там связи там, между огромным количеством информационных ресурсов, да, они работают очень хорошо. Вот. Они очень хорошо работают по сюжетам, вернее, по сценариям. То есть есть определенный сценарий развития событий, которые уже были, вот, и информационный поток заводится в эту автоматизированную систему, и как только сценарий начинает повторяться в каком-то другом, назовем так, регионе, или в другой отрасли, или в другой стране, вот, то система скажет о том, что да, идет работа по подобному сценарию. Такие вещи они отслеживают достаточно хорошо. Вот, но